Что ж, мне придется пойти. Он взял в углу винтовку. «Вы куда?» — подозрительно спросил он, заметив, что Цой снимает с вешалки пальто. «С вами, конечно». Алеша, опершись на винтовку, постоял немного, скосив глаза в пол. «Объясните-ка мне, будьте любезны», — сказал он, — «зачем вам, к примеру, рисковать жизнью в этом деле? Оно глупо вообще, а в жизни вашей вовсе случайно. Вы же рискуете. К великому сожалению, это входит в прямую обязанность мою. Как же я-то могу не находиться сейчас там, где будут умирать наши люди?» Удивленная, спросила Цой. «Что они обо мне подумают?» «Так, сначала прекрасные слова об обязанности перед народом своим, а потом голову под шальную пулю. Глупо!» — с неожиданным раздражением сказал Алеша. «Все равно я не могу послушаться вас. А это мы посмотрим». Алеша выдернул из двери ключ, выскочил за дверь и, с силой захлопнув ее, замкнул с другой стороны. Ночь была так темна, что Алеша вначале ничего не мог различить. По слуху, определив, где стреляют, он побежал в ту сторону, петляя по кривым улочкам, натыкаясь на плетни, какие-то колючки и ругаясь самыми страшными словами, какие только знал. Потом его нагнала группа вооруженных корейцев, бежавших в том же направлении, и Алеша примкнул к ним. Постепенно он стал различать фанзы, огороды и понял, что стреляют под сопками с восточной стороны деревни. Шальные пули изредка посвистывали где-то высоко. Пока Алеша с корейцами добежали до укреплений, стрельба занялась уже и с северной стороны. От стены отделился толстый кореец с большим Смитом в руке, видно начальник, и, тыча Смитом в темноту, сердитым голосом закричал на корейцев, прибежавших с Алешей. Они, пригибаясь, гуськом засеменили куда-то влево. «А русские партизаны где?» — спросил Алеша, с трудом различая копошащиеся у темных амбразур белые фигуры корейцев. «Русики там!» — недовольно сказал начальник, приняв Алешу за отставного партизана сучанской роты и ткнул Смитом вправо, вдоль стены. Алеша побежал вправо. Стрельба была уже сплошной, а то стихала совсем, то вновь вспыхивала со стороны сопок, и тогда в ответ гремели выстрелы по линии стены. Не обращая внимания на пули, которые, как занималась стрельба, со свистом проносились над ним, и, досадуя на то, что не может принять руководящего участия во всем, что здесь происходит, Алеша миновал линию укреплений, снова попетлял где-то среди фанз и выбежал к другим укреплениям. Здесь кто-то схватил его за шиворот, закричал «Я покажу тебе бегать тут» и громко обматерил его. «Ну, слава богу!» — тяжело дыша, радостно сказал Алеша. «Фу ты! Да это товарищ Чуркин!» — смущенно сказал Никишин. «Я как раз к вам бежал», — придерживая рукой колотящееся сердце, говорил Алеша. «Что здесь происходит?» «А ничего не происходит. Патроны на говно переводим», — с досадой сказал Никишин. «Стало быть, мне и здесь делать нечего?» «Ну, совсем, можно сказать, нечего», — покорно согласился Никишин. «Подумать только, на что силы и время тратим», — с яростью сказал Алеша. «Да уж верно, что. Ребята и то жалуются. Главное дело у этих корейцев пищу без соли. Тьфу, ерунда какая. Помоги мне хоть председателя найти». Невидимые хунхузы под сопкой снова начали стрелять. Кое-кто из партизан стал было отвечать. «Кто там пуляет?» — закричал Никишин. «Пущай, они сами пуляют, но их к чертовой матери!» Сопровождаемый их связным, Алеша пошел в обратном направлении и левее того пункта, где командовал толстый кореец, нашел Сергея Пак. С ним была и Цой. «Так-так-так, в окно прыгать, как девчонка, да? Видать, вы и у себя в Корее так революцию делали», — тоненько сказал Алеша. Он был окончательно расположен к ней. Перестрелка с хунхузами, то вспыхивая, то замолкая, длилась до утра. Как только стало светать, хунхузы ушли в неизвестном направлении –